совсем не заснуть. Поищи себе лучше другого и умнее, и сильнее меня, чтоб ловил твое каждое слово, чтоб любил тебя жарче огня. В этом страшном, веселом Париже невеселых гуляк и зевак ты одна всех понятней и ближе, мой любимый, единственный враг. Скоро-скоро, с далеким поклоном, мою русскую грусть затая, за бродячим цыганским вагоном я уйду в голубые края, а потом как-нибудь за стеною ты услышишь мой голос сквозь сон, и про нашу разлуку с тобою равнодушно споет граммофон. 1934 год, Париж. Личная песенка. Что же мы себя мучаем? Мы ведь жизнью научены. Разве мы расстаемся навек? Разве ты не любимая? Разве ты не единая? Разве ты не родной человек? А ведь были же сладости в каждом горе и радости, что когда-то делили с тобой. Все, что сердце заполнило, мне сегодня напомнила эта песня, пропетая мной. Я всегда был с причудинкой, и тебе, моей худенькой, я достаточно горя принес. Не одну сжег я ноченьку, и тебя, мою доченьку, доводил, обижая до слез. И звеня погремушкою, был я только игрушкою у жестокой судьбы на пути. Расплатились наличными и остались приличными, а теперь, если можешь, прости. Все пройдет, все прокатится, вынь же новое платьице и надень к нему шапочку в тон. Мы возьмем нашу сучечку и друг друга за ручечку и поедем в Буа-де-Булонь. Будем снова веселыми, а за днями тяжелыми только песня помчится звеня. Разве ты не любимая? Разве ты не единая? Разве ты не жена у меня? 1934 год, Париж. Желтый ангел. В вечерних ресторанах, в парижских балаганах, в дешевом электрическом раю, всю ночь ломаю руки от ярости и муки и людям что-то жалобно пою. Звенят, гудят джаз-банды и злые обезьяны, мне скалят искалеченные рты, а я, кривой и пьяный, зову их в океаны и сыплю им в шампанское цветы. А когда наступит утро, я бреду бульваром сонным, где в испуге даже дети убегают от меня. Я усталый старый клоун, я машу мечом картонным, и в лучах моей короны умирает светоч дня. Звенят, гудят джаз-банды, танцуют обезьяны и бешено встречают Рождество. А я кривой и пьяный заснул у фортепиано под этот дикий гул и торжество. На башне бьют куранты, уходят музыканты, и елка догорела до конца. Лакеи тушат свечи, давно замолкли речи, и я уж не могу поднять лица. И тогда с потухшей елки тихо спрыгнул желтый ангел и сказал: «Маэстро бедный, вы устали, вы больны. Говорят, что вы в притонах по ночам поете танго. Даже в нашем добром небе были все удивлены». И, закрыв лицо руками, я внимал жестокой речи, утирая фраком слезы, слезы боли и стыда, а высоко в синем небе догорали божьи свечи, и печальный желтый ангел тихо таял без следа. 1934 год, Париж.